Глава 80. Дом семейства Руше. «Ну, нашел эту стерву?» Устроившись в хозяйском кресле, лорд Карлтон забил трубку, поджигая табак. По мере того, как он втягивал дым, его усы глупо подергивались, напоминая щетку для чистки обуви. «Нет, господин», — топчась на месте, замялся Стефан. «Лавелин словно сквозь землю провалилась, как и страж, который помог ей избежать. Мои подчиненные утверждают, что у этого сопляка родственники в теневом дворе. Не удивлюсь, если он помог ей пересечь границу». «Это нехорошо», — задумчиво нахмурился усатый аристократ. «Согласен. Мы не можем легко войти на территорию чужого королевства и...» «Нехорошо, что новоиспеченный герцог забывает, кто помог ему занять тепленькое место. Нехорошо, что столь влиятельный человек не держит свое слово». «Лорд Карлтон», — побелел лицом супруг Левелин, ошеломленно отступая на шаг. «Может, мне стоит помочь тебе с поисками? Я умею правильно стимулировать людей на успех. Как считаешь, если отправлю его величеству доказательства того, что именно ты причастен к гибели многоуважаемой четы Руше? Станет ли это хорошим толчком для ускорения поисков сбежавшей герцогини?» На нынешнего хозяина дома и того, кого народ считал новым герцогом, было страшно смотреть. Казалось, еще мгновение, и молодого человека хватит удар. Кожа позеленела, глаза одичало следили за аристократом, держащим его на коротком поводке. Стефан хотел стать тем, в чьих руках концентрируется власть, но даже сам не понял, как угодил на крючок лорда, человека, который был значительно ниже по статусу, и все же сжимал в своих морщинистых руках будущее герцога Оберона. «Лорд Карлтон, вы не можете так со мной поступить!» Надрывно пробормотал он. На побелевшей коже выступили бисеринки пота. «Вы не посмеете? Это разрушит всю мою жизнь!» «А ты как думал, мальчишка? Я сделал всю грязную работу, а ты получишь титул, земли, богатство, тестя, приведешь свою беременную подстилку и будешь радоваться жизни? Моя цена была не столь высока. Я хотел эту горделивую девку. Ты даже ее не смог мне дать. Так что теперь?» «Я найду ее. Клянусь, найду». Упал на колени Стефан, дрожа, словно лихорадочный. «Переверну все королевство с ног на голову, но...» В камине вспыхнуло пламя, ярким светом освещая укрытую в ночном сумраке комнату гостиной. Из огня вылетел клочок бумаги, удивляя обоих мужчин. «Что там?» — указал подбородком поздний гость, и герцог, не поднимаясь с колен, быстро добрался до неизвестного клочка пергамента. То был не просто лист. Конверт, на котором все еще сверкали магические руны, судя по знакам, принадлежащие Сидам. На дорогом холсте значился адресат. Герцог Альхерона, Стефан Майлос Оберон. Быстро распечатав послание дрожащими пальцами, он достал письмо, пробегая по нему взглядом. «Ну, говори уже!» — нетерпеливо рыкнул лорд Карлтон. «Левелин!» — поднял на аристократа глаза молодой мужчина. «Она здесь, и не одна. Сегодня. Сегодня эта девчонка станет вашей, господин, и тогда долг будет уплачен». «Очень интересно», — сложил руки в замок пугающий старик, а его выцветшие глаза опасно сверкнули. «Что ж, в таком случае можешь взять моих ребят. Они куда смышленнее, чем твоя стража. Я жду свою игрушку, Стефан. Надеюсь, в этот раз ты меня не подведешь». Левелин. Обжигающие губы, требовательные руки, порочные ласки. Я наслаждалась каждым мгновением, отдаваясь им без остатка. Азазель шептал о своих чувствах, без стеснения обещал греховно сладкое удовольствие. Знала, что он не обманет. Поддаваясь обжигающей страсти, извивалась в руках любимого, позволяя ему целовать меня так, как того хотелось нам обоим. «Моя, ты только моя», — шептал он, языком очерчивая мой пупок и смещаясь чуть ниже. «Такая сладкая, такая чувствительная. По коже бежали мурашки от его хриплого, наполненного желанием голоса. Хотела, чтобы эти мгновения никогда не заканчивались, чтобы он продолжал соблазнять меня. И я поддавалась, следовала за ним, без малейших сомнений. «Левелин!» — тихий шепот ворвался в сладкие грезы. «Ну же, солнышко, просыпайся!» Азазель погладил меня по щеке. «У нас гости». «Что?» — дернулась я, но он крепче прижал меня к своей груди, заставляя оставаться на месте. «Тссс! Какая бойкая! Лежи спокойно, любовь моя, не подавай вида!» Стараясь отогнать вдруг вспыхнувший страх, Сид провел рукой по моим волосам. «Все хорошо. Мы готовы». «Я насчитал 8», — тихо произнес Амдир. Где-то среди деревьев послышалась приглушенная брань и сдавленный стон. «Уже 7», — усмехнулся Тессон. «Я пока охотился, ловушки расставил». «Ты бы хоть предупредил о них?» — рыкнула Зазель. «А если бы кто-нибудь из нас отошел?» «Но не отошел же», — легкомысленно хмыкнул тот. «Заткнитесь, оба», — рыкнул на парней Амдир. «Подпустим их поближе. Ас, твой выход первый».